Глава вторая. Новая стратегия. Бетонная коробка сжимала меня со всех сторон, холодная и безжалостная. Жажда не просто физиологическая, а всепоглощающая, жгучая, пронизывала все мое существо. Она смешивалась с нарастающей паникой, заставляя сердце колотиться о ребра, словно птица в клетке, пытающаяся вырваться на свободу. Каменная дверь, монолитная и бездушная, казалась непреодолимой преградой. Каждый удар кулака, отчаянная попытка пробить этот каменный панцирь, приносил лишь острую невыносимую боль. Костяшки пальцев трескались, кожа сдиралась, оставляя кровавые полосы на шершавой поверхности бетона. Кровь, медленно стекая по запястьям, казалась единственным свидетельством моей борьбы и еще одним напоминанием о бессилии. Я кричал, и пронзительный, надрывный крик, растерзанный эхом, раздавался в этом каменном склепе. Казалось, что крик застревал где-то в горле, поглощаемый глухой, непроницаемой тишиной. Тишиной, усиливающей ощущение изоляции и полного, абсолютного одиночества. Серые стены, лишенные каких-либо отличительных черт, давили на психику, заставляя видеть в их текстуре зловещие лица и слышать шепот безумия. Время теряло всякий смысл. Полчаса, час, сутки. Все сливалось в одно бесконечное, мучительное ожидание. «Я должен продержаться», — шептал я себе, повторяя эту фразу раз за разом, словно она была спасательным кругом в бушующем море отчаяния. Эта мантра — единственное, что мешало погрузиться в пучину безумия. Единственный якорь в бездне моего заточения. Я пытался анализировать ситуацию, искать любые, даже самые малейшие признаки надежды. Наверняка есть вентиляция, какие-то коммуникации, даже тончайшая щель могла бы стать шансом на спасение. Но темнота, абсолютная и непроницаемая, скрывала все от моих глаз, делая мою борьбу еще более отчаянной. Я вспоминал все, что знал о выживании в экстремальных условиях. Каждый урок, каждое правило, и старался применить их в этом каменном аду. Контроль над дыханием, экономия энергии — это были мои единственные союзники в этой неравной борьбе. И мысль о том, что кто-то может искать меня, что кто-то знает о моем положении, вот что заставляло двигаться вперед. Ведь надежда, как бы мала она ни была, оставалась моим последним оружием. И я держался из последних сил, сцепив зубы, повторяя про себя: «Я должен продержаться. Я должен». «Смотри-ка», — радостно проговорил Рейк, неожиданно оказавшийся около меня в тот момент, когда я, забившись в угол, заснул. Склонившись надо мной, Рейк с любопытством смотрел на меня. «Продержался. Не стал вампиром и выжил. Думал, что ты сам себя съешь. Бывали и такие случаи. Я много чего повидал в своем мире. А ты молодец. Кремень». «Ага». Проснувшись, я поднялся на ноги, опираясь об стены. Посмотрел на свою футболку. Она была в блевотине и крови. Знатно у меня прошли сутки. «Кремень. Интересный метод», — начал вампир и протянул мне бумажный пакет, из которого повеяло вкусным запахом жареной курочки. «У меня же был прадед, который являлся полубогом. Так вот, всех его детей после его смерти начали искать по миру и выявлять в них признаки биологической принадлежности к богам. Странно, что никто не пытался этого сделать при жизни прадеда, хотя ты уже знаешь, что послужило тому причиной. Неважно. Моего деда и отца тоже проверяли. Одного на оборотня, а второго на вампира. И знаешь что?» «Нет, не знаю». Я с трудом ответил. Быстро забрал у него пакет, вытащил оттуда курочку и стал жадно откусывать куски мяса, с наслаждением чавкая, забив на этикет. «Дед, увы, умер. Он был старым, и трансформацию в оборотня перенести не смог. Не беспокойся, я тогда еще не родился, поэтому мне было плевать на него с высокой колокольни. А вот отца я помню хорошо. Мне было не больше 10 лет, когда его забрали стражи смерти». «Стражи смерти?» Удивился я, обгладывая бедренную кость. «Это участники какой-то БДСМ-группы?» «А ты смешной. У тебя такой же специфический юмор, как у моего прадеда. Я, конечно, не знал его, да и дед с отцом тоже не знали, но после его смерти огромные массы людей, вампиров и даже оборотней резко начали копировать его поведение и повадки. Хочешь не хочешь, а приходилось привыкать. Особенно выделялись на этом фоне два брата — гномы Бурин и Кристоф. Кажется, так их звали. Лично я их не знал, но много о них слышал. Особенно мне понравилась та часть их истории, в которой они с прадедом перебили сотню эльфов и около полусотни огров, — усмехнулся я. «Уверен, что ты хотел рассказать немного про другое. Я доел курочку, и мне захотелось пить. Есть что попить?» «Хотел». Рейк вытащил из сумки бутылку красного вина и протянул мне. «Ух ты!» Я ловко откупорил бутыль и за несколько глотков осушил содержимое. Давно алкоголь не пил. «В твоем мире этого алкоголя как грязи. Купить можно чуть ли не на каждом углу. Или тебе денег не хватало?» Удивился вампир и протянул еще одну бутылку. «Да дело не в деньгах. Я взял второй бутыль вина. Дело в другом. В последний раз, когда я пил, меня чуть не убили». Вспомнил я ту жуткую ночь, про которую отчаянно пытался забыть. Но, видимо, не судьба. Потом меня приняли в отдел К, а там тренировки, учения и другая подобная хрень. Увы, но алкоголь был строго запрещен. Приходилось давиться безалкогольным пивом, а когда я вышел в поле, то мне тонко намекнули на то, чтобы я не пил, так как я являюсь полувампиром, и велика вероятность возникновения неконтролируемой агрессии или жажды. А может, и того, и другого одновременно. «Неужели они тебя боялись?» Рейк сел на пол напротив меня. На этот раз я разглядел его получше. Помимо основных черт, которые я успел рассмотреть раньше, сейчас я заметил его стильную прическу с выбритыми висками и зачесанными назад волосами. Растительность на лице отсутствовала напрочь. Сильно похож на пижона. В барбершоп заходил. Допив вторую бутылку, я встал, опираясь об стены, так как был уверен, что меня зашатает. Но ничего подобного не произошло. Да и вино пилось, словно компот. «Неужели безалкогольное?» «Пришлось», — улыбнулся он. «Мои лохмотья в этом мире вызывают либо отвращение, либо проблемы. Бить каждого хулигана не хочется, вот и пришлось подстричься. За какую-то стрижку берут конские деньги. Хорошо, что попавшиеся на пути гопники, как вы их называете, отдали мне свои сбережения и даже сняли с карты последние деньги. Всего-то пришлось сломать руку одному из них до открытого перелома». «Какой ты вежливый». «Ага, я такой». Я отвлекся. «В общем, эту пытку камерой я неспроста для тебя организовал. А ты еще и тамада хороший, и конкурсы у тебя интересные». Я даже не знал, злиться на него или все же сказать ему спасибо. «Возможно», — не стал он отрицать. «Моего отца пытали в подобной камере», — тихо проговорил он. «Я видел все собственными глазами. Видел, как он день изо дня мучается, кричит, рвет на себе кожу, и в конце концов он сожрал сам себя. Оказывается, вампиры в моем мире не могут регенерировать, если собственный яд поражает кожный покров. И знаешь, что самое ужасное в этом?» Он посмотрел мне в глаза. В этом взгляде я не уверил радости. Наоборот, его взгляд был полон жалости. Будто Рейк в одно мгновение попал в то время и переживает его заново. «Нет». «Я был следующим», — криво улыбнулся кровосос. «Меня укусил сам владыка вампиров. Он ждал от меня только одного, а именно полного иммунитета к вирусу вампиризма». «Ты все равно стал вампиром», — напомнил я ему, но лучше бы промолчал. «Ведь видно по нему, что он пытается поговорить со мной по душам». «Да, только я стал таким не сразу». Рейк достал пузырь с водкой и протянул мне. «На 20 минут тебя немного развезет, но не более. У тебя повышенный метаболизм к отравляющим веществам. Поэтому тебя сложно отравить практически любыми средствами». «Как это? Не сразу стал таким?» Мне стало интересно. Я взял из его руки бутылку водки и отхлебнул из нее. Он оказался прав. Мне внезапно стало легче и захотелось пуститься в пляс. «Я смог выстоять в комнате», — прошептал Рейк. «Я остался человеком, чему правитель упырей был несказанно рад, и взял меня к себе в ученики. Много чему он меня научил. Я стал единственным, кто управлял элитной армией вампиров. И знаешь что?» «Если честно, то даже в голову ничего не приходит», — честно ответил я. «Мне казалось невозможным и удивительным то, что человеческий мальчик смог выжить среди хищников. Первые пару лет каждый второй хотел испить моей крови. Некоторых даже не останавливала угроза страшной смерти от рук владыки или другого командира. Мне приходилось изворачиваться. Вот именно наручи моего прадеда и помогли мне выстоять в самые мрачные времена, пока я не достиг совершеннолетия. От моих рук погибло не меньше упырей, чем при перевороте во время призыва демона». «Интересное у вас там мероприятие», — только и смог ответить я, так как понимал, что точно не смогу поддержать подобную беседу. «Почему ты рассказал мне об этом? Я не тот человек, которому можно доверительно рассказывать подобные истории. Возможно, в будущем мы будем врагами, так как ты вампир и представляешь угрозу для человечества. Рано или поздно поступит приказ на твое уничтожение всеми возможными средствами, включая ракеты, от которых тебе точно не убежать и не скрыться». «Ты прав», — улыбнулся он и посмотрел мне в глаза. «Я тебе неспроста это рассказал. Раз ты остался в живых после встречи с владыкой вампиров, значит, ты важен. И будет лучше, если ты немного узнаешь мою историю. Ты прав. В будущем мы точно станем врагами. И, возможно, нам придется сразиться насмерть. Почему я рассказал тебе свою историю? Так надо. Потом поймешь». Рейк встал и протянул мне руку. «У тебя, Роберт, непростая судьба, от которой будет зависеть существование твоей родной планеты, и только от тебя зависит, что станет с ней после». «Умеешь ты нагнать жути». Я не придал значения его словам. Мало ли где и как он увидел будущее. Может, карты Таро раскладывал или по звездам разглядел. В любом случае, я не тот человек, который способен спасти мир. Явно не тот. «Нам нужно поменять стратегию боя», — предложил я. Пока я мучился в агонии, осознавая, что мне придется жрать свою плоть, дабы избежать голодной смерти, в голову пришла одна гениальная мысль. Даже в самой дерьмовой ситуации есть момент просветления. Правда, я в тот момент много чего себе пообещал, и в том числе отказ от жирной и острой пищи, алкоголя, курения разных трав и даже секса. Эх, что только не скажешь, чтобы боль прекратилась. «Стратегия?» — удивился вампир. «Да, ты говорил, что в штабе есть вторая крыса. Значит, есть огромная вероятность, что она может быть хуже Сергея Павловича. У заместителя были ресурсы и власть, но его интересовала только роскошь. Я помню, ты говорил, что твои собратья знают про штаб, про все и всех. Наверное, так оно и есть. Хотя, учитывая, что сам заместитель был у них в шестерках, то смысла сомневаться в твоих словах нет. Также у них была встреча. Когда?» «Сегодня была», — спокойным голосом ответил Рейк. «Может, пройдем в нормальную комнату? Или ты полюбил эту?» «Пожалуй, пройдем», — моментально согласился я. «Зараза, встречу проспал, сука!» «Был я на этой встрече, никто на нее не явился. Значит, второй шпион знает про смерть заместителя. Забей ты на него. Как ты собираешься вычислять его? У каждого спрашивать, а не ты ли стучишь вампиром?» — рассмеялся вампир. «Было бы неплохо», — согласился я. «Нет, тут нужна новая стратегия. Знавал я одного интересного человека. Тусил с ним какое-то время в универе. Он клеился к дочке одного профессора. Занятный был тип. Так вот, как-то раз мы с ним пили пиво и обсуждали один шпионский фильм, и он мне выдал базис. В общем, есть несколько способов затесаться в коллектив и сливать всю информацию. Первый и самый простой — через знакомых или родственников. Есть крыша, поэтому можно сливать тонны данных, не беспокоясь за свою пятую точку». Я ехидно улыбнулся. «А сколько всего способов?» Рейк посмотрел на часы. «Как по мне, то рабочих всего 4. Так вот, второй способ — найти объект вожделения и через него или нее узнавать информацию, какую только сможешь. Этот вариант по времени чуть более затратный, чем первый, а еще он имеет много подводных камней. Рискованный метод, но действенный. Третий же — через шантаж. Для этого надо быть не только хорошим психологом, но и манипулятором. Хотя это может быть одно и то же». «А четвертый?» Вампир вышел и направился по винтовой лестнице наверх. Я последовал за ним. «Спасти какого-нибудь важного человека, рискуя как его жизнью, так и собственной. Находясь в стрессе и опасности, человек склонен легко идти на контакты и подружиться, каким бы он ни был параноиком. Не знаю почему, но мне кажется, именно четвертый вариант самый подходящий в нашем случае». «Почему?» «Мы зашли в просторную комнату с единственным столом и двумя креслами. Минимализм на максимуме. Что ты знаешь о штабе из памяти Сергея Павловича?» «Меня интересовал процесс формирования штаба, так как распространенная фраза «он был создан в ответ на угрозу в виде мифического существа, вампира» не показалась мне убедительной. Реакция на опасность была слишком быстрой, но не до конца продуманной. Вот, например, вампиры создают свои боевые отряды. Упырей, словно у них есть вшитый инстинкт размножения, как у кроликов. Кроме того, все это изначально указывало на то, что вампиры пробились на верхние уровни. Естественно, до известных политиков, которые должны быть на виду и выступать открыто, они еще не добрались, но ситуация может измениться в любой момент, как только кровососы найдут средства от солнечного света. Контроль над основными поставщиками пищи для вампиров – задача, решаемая сравнительно легко, благодаря наличию у этих существ крайне эффективных инструментов влияния. Простейший метод – обещание бессмертия в обмен на абсолютную лояльность. Эта уловка эффективно работает на тех, кто боится смерти, кто жаждет вечной жизни и власти. Вампиры мастерски манипулируют человеческими страхами и желаниями, ловко подстраиваясь под индивидуальные потребности каждого. Однако, если обещания не работают, в ход идет шантаж и запугивание, и в этом они непревзойденные специалисты. В арсенале вампиров имеется весь спектр психологического давления, от тонких манипуляций до грубого насилия. Их влияние на политиков особенно эффективно из-за множества доступных рычагов воздействия. Это может быть компромат, полученный с помощью собственных способностей, или же информация, добытая через обширную сеть осведомителей. Политики, зависимые от вампиров, могут получать щедрые пожертвования на избирательные кампании или помощь в продвижении по карьерной лестнице, взамен на политические решения, выгодные кровопийцам. Все это я узнал, увы, из фильмов, и если такое будет происходить в действительности, то нам точно хана. «Ты уверен, что хочешь знать, как именно создавался штаб?» — озадаченно спросил Рейк, сел на свободный стул, а на второй пригласил сесть меня. «В ногах, правда, нет. Так же вы говорите?» Рабочая поговорка. Я не стал спорить с ним. «В ногах действительно нет, правда. Так вернемся к интересующему меня вопросу. Зачем создавался штаб и на чьи деньги?» «Для уничтожения вампиров», — просто ответил Рейк. «Это понятно. Я не знал, как правильно задать вопрос, чтобы вампир ответил точно. Как я понял, он не особо хочет мне врать, но вот утаить правду вполне может. На правильно поставленный вопрос может быть только один честный ответ. И что-то я, если честно, его боюсь». «Хорошо. Что произойдет после того, как вампирская угроза будет полностью ликвидирована?» «Штаб расформируют, а вас отправят в другие силовые ведомства с подписанием соглашения о неразглашении. Все просто». Пожал он плечами. «Хорошо». Меня этот ответ не устраивал. Блин, не надо было накручивать у себя в голове разные оппозиционные мысли. Кто создал штаб? И кто реально им руководит? Вампир лишь улыбнулся и тактично промолчал. «Кажется, я задал правильный вопрос».